Филин прокрутил промо-ролик, затем обращение и уточнил. Претензии есть? Да нет, все здорово. Предложение? Я так понял, что на флешке уже записаны 3 ролика. Точно. Осталось скинуть то, что сейчас записали, и можно вести. Почему спросил? Сейчас на ресурсе остался только 1. Легионеры дали? Да. Предложения будут? Нет. Хорошо. Филин позвонил кому-то и предупредил. У нас готово. Подъезжай к пункту 3. Буду минут через 15. После этого он забрал камеру и пошел к машине, бросив через плечо. Готовьте ужин. Буду через полчаса. Насчет того, чтобы без него тут не баловать и в оба глаза смотреть за пленником, не было сказано ни слова. Меня это слегка приподняло в собственных глазах. Мы большие мальчики, и суровый дядя Филин нам доверяет. Я быстро и плохо чистил рыбу. Федя жарил без всяких изысков. Печка на газовом баллоне, огромная сковорода, старое горчичное масло и заплетенной 10-литровой бутыли. К приезду Филина мы не успели, потому что некоторое время потратили на скандал. Мучимый голодом и непередаваемо восхитительным ароматом жареной рыбы, я прокрался у Феди за спиной и стащил первые пол-леща. На выходе из кухни я был пойман с поличным, но сдаваться не пожелал и пустился с добычей в бега. Жадный, невоспитанный физрук гонялся за мной по всему участку, но я успел на ходу сожрать рыбу, что вызвало бурю негодования и даже обиду. «Треснуть бы тебя этим лещом по репе! Силу воли развивай, рахит! Полдня не жрамши, и все, уже готов за кусок совесть продать!» И вот такая жадная скотина. Филин привез пакет, в котором что-то булькало. Я было решил, что это пиво, и хотел от восторга осыпать нашего мистера Вульфа дифирамбами. Но оказалось, что в пакете минералка. Разочарование мое было столь красноречивым, что Филин все понял и счел нужным пояснить. Я за рулем. Ну мы-то. Вы на операции. До завершения ни капли алкоголя. Да, это правильно, одобрил Федя. И ни одной сигареты. Тупая шутка, обиделся я. Это не шутка, огорошил Филин. Если придется работать по ночи, и надо будет скрытно выдвигаться, никакого курева. Так что обкурись заранее, Федя довольно хмыкнул. Или бросай прямо сейчас. От же солдафоны! Я никогда не буду военным. Как только закончим это дело, опять запишусь в пацифисты. Мы дожарили рыбу и неспешно поужинали. Затем солдафоны отправили меня мыть посуду, как дежурное чмо, а сами расположились отдыхать прямо в кухне, сели на пол в разных углах, облокотились спинами о стену и, сославшись на то, что ночь, возможно, будет не по-детски трудоемкая, тотчас же синхронно задремали. Я с грехом пополам помыл посуду под краном, что торчал посреди участка, сложил на столе под навесом и задумался, чем мы будем кормить пленного. Филин оказался таким же прожорливым, как и Федя. Они добросовестно слопали всю рыбу, хотя нажарили мы довольно много. Если сервировать ужин для таких субтильных типов, как я, хватило бы на 6. Особой запасливостью наши таинственные консультанты не отличались. Прокравшись на кухню, я осторожно произвел ревизию продуктов. У нас остался хлеб, лук и минералка. Замечательный ассортимент, не правда ли? Беспокоить Филина я не решился. Тихонько толкнул в бок Федю и шепотом спросил. «Чем кормить султана?» «Пиздюлями», — тихо ответил Федя, не открывая глаз. «Не мельтеши, поспи маленько». «Не, я серьезно». «Не надо кормить», — подтвердил Филин также не размыкая век. Садись, попробуй вздремнуть хотя бы на полчаса. Легче будет работать ночью. Не можешь спать, сидя, иди в баню, на полке устройся. Солдафоны! Посадить самих в погреб, посмотрел бы я на вас. Дремать я не стал. Взял табурет, вышел на улицу, определил направление ветра и присел покурить в безопасном месте. Безопасном в том плане, чтобы в кухню дым не несло, а то Федя разорется. Не успел докурить. Слышу, у Филина телефон звонит. Я уже привык к его звонку. Этакая заводная самоделка. Я затоптал окурок и подошел послушать. Слушать было нечего. Филин трижды сонно угукнул и распорядился. «Хорошо, двигай к пункту три, жди там. Как поедем, я звякну». «Начинаем работать?» — поинтересовался я. «Нет, спим дальше». Филин с аппетитом зевнул и потянулся. «Сделали вашу тачку». «Быстро», — одобрил Федя. «С вас 3600». «С тебя 3600». Живо переадресовал Федя. По-моему, там что-то прозвучало насчет трофеев. Вкратчиво напомнил я. А когда оно прозвучало, я видел какие-то деньги, часы и так далее. Еще я помню, что трофеи принято делить на всех участников набега. «Это ты в кино про пиратов видел?» — глумливо хмыкнул Федя. «Да ну, при чем здесь пираты?» «Это ты про то, что изъяли у султана?» — уточнил Филин. «Да». «Если вы его убьете, я все отдам вам», — не моргнув глазом, заявил Филин. «Даже ключи от машины. Если тачка еще на парковке, можете попробовать толкнуть ее. Умеете паленые тачки толкать?» «Не понял. Такой подход к делу меня неприятно удивил. Что за крайности? Мы же вроде собирались. Если все получится и вы его отпустите, надо будет вернуть все до копейки», — пояснил Филин. «Почему? Понятно? Ну, типа принципы, кодекс чести, ну что там еще?» «В жопу принципы», — отмахнулся Филин. «В жопу кодекс. Главное — результат и безопасность ваша и ваших близких. Дальше сам доедешь». «Не совсем понял, как трофеи связаны с нашей безопасностью?» «Вы получили инфу. Отпустили султана. Вернули все, что взяли. Убили уродов. Отношения. Серьезные люди. Не стоит их искать. Тем более, что они предупредили об этом. Второй вариант. Все сделали так же, но при этом ограбили султана. В отношении крохоборы. Если люди по ходу дела занимаются мелким крестьянничеством, их статус в глазах таких типов, как Арсен, резко падает. Отсюда один шаг до тихих движений со всеми вытекающими». «Спасибо за науку. Ладно, ремонт я оплачу». «Не за что. А насчет денег не переживай», — успокоил меня Филин. «Деньги — дело наживное. Думаю, до завтрашнего утра ваши трупы откатят вам по полной, а то и втройне». «Это как?» «А это как получится. Увидишь, короче». «Ну, не знаю. Что-то верится с трудом».